Он вспомнил, как еще до объявления испытаний задолго стал замечать, что Фьюла отдает ему предпочтение в общении. Он знал, что она презирает близнецов за их несовершенный вид и грубые проявления. С отцом она вела себя как преданная дочь. К нему она относилась с пренебрежением, некоторой симпатией одновременно. В ее поведении наметились перемены, когда Лоралан привел Эл. Ротоборт обратил внимание, что Лоралана будто бы тянуло к этому существу, словно в ней был заложен какой-то магнит. Ротоборту было совсем непонятно, почему так трепещет Лоралан, когда рядом оказывается она. Этот опыт заинтересовал Ротоборта. Брат выглядел чужим, изменившимся, огрубевшим, но оттого более свободным. Будущий владыка должен иметь спутницу, и Лоралан позаботился об этом заранее. В присутствии Эл сила играла в нем по-особенному. Только что Фьюла вызвала в нем подобный всплеск. Она заявила о своих намерениях, и Ротоборт счел их вполне разумными. В одиночку ему не выбраться из этого мира. А если выбрать в союзнике Эл или Фьюлу, то он предпочел бы сестру. «Я пойду вперед и буду оставлять знаки», — сказала Фьюла. «Иди за мной и делай вид, что идешь сам». Она их тоже чует. В дверях мы уничтожим ее. Чтобы чувствовать себя здесь лучше, подражай ей. Она умеет жить в плотной среде. Наблюдай. Она знает, как можно выжить. До встречи у дверей, брат. Она еще раз прильнула к нему. Мир стал вращаться, тело ослабело. Он был готов опять увернуться от возможного удара Фьюлы, но та только отпустила его и скрылась в сумерках. Мир пошел кругом, Ротоборт безвольно растянулся на земле. Силы ушли, ему стало все равно, что с ним будет. Пусть же он растает, растворится во мраке. Возникла иллюзия падения. «Вставай, брат, вставай!» — раздался рядом незнакомый Ротоборту голос. «Как вас много!» — выдохнул он. «Оставьте же меня, я ухожу». «Нельзя, нельзя!» — шептал голос. «Вставай! Я покажу, где ты можешь набраться сил». «Я покажу тебе». Ротоборт все-таки поднялся. Он сделал шаг, снова беспомощно повалился на землю. Потом он почувствовал, что мир качнулся, и он стал двигаться рывками. Рывок, остановка, опять остановка. Он потерял ориентацию. Он приходил в себя и снова провалился в пустоту. «Дыши», — слышал он. «Правило первое», — стал повторять он. «Не нужно сопротивляться силе». Правило второе. Силу нужно концентрировать и распределять. И правило третье. Силу нужно использовать разумно. Правильно, правильно, брат. Светлая правильно учила. Она слышит, она видит. Дыши. Что было четвертым правилом? Я не знаю. Она не сказала. А она не задала мне четвертый вопрос. Нежное касание заставило Ротоборта сжаться. И потом тело вдруг наполнилось силой. «Не нужно сопротивляться силе», — повторил он. Он почувствовал поток, который растекся по телу. У него было тело. Оно стало плотным и непослушным. Теперь он ощущал его каждую частицу, каждое взаимодействие. Он лежал в потоке и чувствовал это биение. Удар, остановка. Сила пульсировала в нем. Он увлекся, забыл о присутствии постороннего. Удар, остановка. В нем текла жизнь. Текла особенно, незнакомо. Сильно, бурно. Мир никак не обретал очертаний. Он чувствовал только себя, только в пределах своего существа, и ничего извне не проникало в него. Он не знал, где находится. Вспомнил о постороннем, но поздно. «Где ты? Кто ты?» — спросил он. Но ему никто не ответил. Ротоборт обрел способность видеть. Он лежал на спине, лицом вверх, над ним в огромном темном пространстве мерцало несметное число маленьких точек. Картина поразила его. Сил подняться не было. Он теперь знал. Они появятся. Он остался лежать, ждал. И биение сил в нем совпадало с мерцанием этих точек вдали. Эл не нашла Ротоборта на прежнем месте. Ушел или она заблудилась? Она покрутилась не на месте. Здесь была Фьюла. Следы присутствия принцессы и следы борьбы. И если парочка нашла... силу повздорить, значит, они не так уж слабы. О, а здесь, кажется, был и третий. Ни след, ни остатки его энергии Эл были незнакомы. 7. Тут произошла встреча, чем она закончилась, остается только догадываться. Она нашла дорогу, точнее направление, куда ушли близнецы. Вернулась, намереваясь взять Редоборта с собой. Он бессилен, поэтому безвреден. У нее остались вопросы, на которые он мог бы дать ответ. Нельзя сказать, что она испытывала разочарование, когда не обнаружила его. Одной ей было бы легче двигаться, она не должна бы испытывать жалости, но однако она испытывала ее. Эл решила поискать Редоборта. Сквозь пелену сумрака она различила слабые следы. Фьюла ушла в сторону. Седьмой шел легкими шажками, а рядом кто-то полз. Не то его волокли. Эл изучала следы внимательно. Она установила, что Редоборт и Фьюла разошлись живыми. Потом следы кончились. Остался только один маленький след. Отзыв. Ого, кто-то скачком переместился в пространстве. В следующий момент она не просто вошла, она вошла в поток. Вихрь рванул ее и понес. Это двери. Те же сумерки, но место уже иное. Эл подняла глаза наверх и присела от неожиданности. Над ней раскинулось звездное пространство. Звезды казались близкими, необыкновенно яркими. Ух ты, великий космос! Эл повернулась вокруг своей оси. Ничто не закрывало небосвод, атмосфера была чистой. Эл снова потянулась к сумке. Она откинула полу плаща и ахнула. На подкладке, которая раньше казалась гладкой, блеснули звезды. Она расстегнула застежку, скинула плащ и разложила его на земле. Ей стало тяжело дышать от волнения. Кровь застучала в висках. Эл не подозревала, что подарок Бразовиля так эффективно защищает ее. За этим открытием последовало и следующее. Эл стала изучать рисунок на подкладке. «Это же карта», — заключила она. Расположение точек над ее головой и картинка на подкладке совпадали в точности. Стоять было трудно. Эл присела и закусила губу. Стала вновь водить пальцами по ткани. Забавное у нее намечается приключение. «Это невозможно и почти невероятно. Я знаю эти звезды. Я что, снова на острове? Я рисовала это небо слишком долго, чтобы напутать. Так, если эта группа звезд здесь, то замок там, а океан там. И скала вот там. И если Лоралан переместил меня с острова, то я могла найти дверь обратно. Да почему нет?» Эл задумалась. Гипотеза, конечно, заманчивая. Ей осталось только проверить ее. Она встала в центр карты, в горловой вырез плаща, и заглянула наверх. Она повернулась на нужный угол. Да, чудеса. Тело нагрелось. Она подняла плащ, стряхнула, накинула на плечи. Прежнее состояние вернулось к ней. «Спасибо, Бразовиль», — вслух произнесла она. Эл пошла по направлению, где, по ее мнению, мог находиться замок. Почва под ногами больше не шаталась. Эл позволила себе ступать твердо, без опаски, идти было значительно легче. Сумрак стал рассеиваться, и ее окружали прозрачные сумерки, звезды немного потускнели. Окружающее пространство походило на преддверие утра. Впереди наметилась темная полоска. Эл приближалась к ней, рука сама потянулась к мечу. Она ощутила опасность. Перед ней выросла стена из сплетенных кряжестых ветвей, словно лишайник вытянулся до размеров ее роста. Ветки шевельнулись и потянулись в ее сторону. Эл отскочила, когда одна из ветвей устремилась к ней. Ветвь поймала пустоту и вернулась на место. Эл стала обходить живой куст сторонкой. Это пространство не остров. В сумерках она различала шевеление. Тонкие ветви снова устремились в ее сторону и вырастали, образуя тонкую сеть. Растение применило другое ухищрение для атаки. Кустик поглощал ее энергию. Он тянулся к ней, как к источнику, но достать ее не мог. Эл ловко уходила от нападок растения, а пойдя одно, она натолкнулась на следующее, потом на еще одно. Тут была целая плантация. Эл отклонилась от намеченного пути, чтобы миновать эти заросли. Перспектива стать добычей ее не устраивала. Пришлось сделать приличный крюк. Ее ожидала очередная встреча. Фьюла вышла из-за кустарника прямо на нее. При недостатке света она казалась привидением. Фьюла смотрела отрешенно. Эл чуть приблизилась, но поздно поняла, что совершила ошибку. Фьюла сделала жест, и из-за ее силуэта вынурнули щупальца кустарника. «Какая наивность!» – прошептала она. Она приблизила лицо к лицу Эл, опутанное сетью ветвей. Эл похолодела. Растение не трогало Фьюлу. Оно подчинялось ей. Лицо принцессы уже не было столь прекрасным. Оно выглядело мертвым. Алчное выражение делало его пугающим. Так глупо попасться. Мне нужна твоя сила. Ты забыла условия отца? Спросила Эл, ворочаясь в удушающих объятиях растения. Эта травка и тебя сожрет, когда расправится со мной. К тому времени я буду далеко, и никто не обвинит меня в том, что я покушалась на твою жизнь. Ты обезумела? Ты в шаге от меня и позволишь мне умереть? Спросила Эл. Это же убийство. Я наслаждаюсь этим моментом. Как же вы все глупы. Вы? Родоброд исчез по твоей вине? Так он уже исчез? Ах, жаль, я не видела. Эл почувствовал удушье. Лицо Фьюлы расплывалось. Кажется, она издевалась, но у Эл не осталось сил, чтобы вникать в смысл ее слов. Фьюла торжествовала, наблюдая агонию соперницы. Вдруг Эл открыла глаза, взгляд ее стал диким, неестественным. Она рванулась в сторону принцессы. Та отпрянула, лопнула несколько пут. Фьюла отошла дальше, хватка дерева ослабевала. Лицо Эл выразило торжество, и потом его перекосила злобная гримаса. Фьюла увидела холодную ненависть на слабо освещенном лице соперницы. Она впилась в соперницу взглядом, да так, что Фьюла не смогла пошевелиться, потому что ее сковал ужас. В лице доверенной Лоралана появилось что-то дикое. Эл сказала какую-то короткую фразу на непонятном языке. Потом ее тело содрогнулось, и в ту же секунду Фьюла отшвырнула от кустарника. Пустоту разрезала вспышка, резкий звук, и пространство заполнилось каким-то отвратительным запахом. Фьюла метнулась прочь, от пута остался пепел, Эл закашлялась от плохого запаха, сделала пару шагов, рухнула на землю. «Убью!» – прошептала она еще раз. Эл вытащила меч. Если Фьюла рядом, то она не подпустит ее к себе. Опираясь на меч, Эл поднялась на колени. Ее тянуло вниз, остатки сил были потрачены на то, чтобы отползти подальше от хищного куста. Она растянулась на земле. Вместе с силами схлынула и злоба. Родоборт уже стоял на своих ногах. Он смотрел вверх, не мог оторваться от ярких точек. Никогда прежде он не видел такого неба. Откуда Лоралан привел Эл? Оттуда? Она порождение другого мира. Почему она понимает законы этого? Советы, которые она давала, были ценнее его ответов на вопросы. Почему он думает о ней? Почему не думает о Фьюле? Она само великолепие, она предложила себя в качестве спутницы, и Ротоборд смутился. Он испытал возбуждение в присутствии сестры. Теперь Фьюла знает о его надеждах. Потом его мысли устремились к невидимому союзнику. Кто он был? Ротоборд услышал шорох, оглянулся, Кикха стоял близко от него. «Любуешься?» — спросил он насмешливым тоном. «Как проходит освоение нового мира?» Ротоборд не знал, что ответить. Он часто испытывал неприязнь по отношению к старшему брату, но сейчас его чувства были другими. Оказывается, он был рад встретить его. «Ты Эл не видел?» – неожиданно спросил Кикха. «Видел», – не без удивления ответил Ротоборд. «Она учила меня дышать, а потом исчезла». «Дышать? Она?» «Я оказался беспомощным. Она предложила мне сотрудничество, потом исчезла, а потом исчез я. Словно целая вечность прошла. Думаешь, она еще жива?» «Не знаю, иначе бы не спросил. Этот мир не позволяет чувствовать так, как мы привыкли, да?» «А она чувствует. Она видела меня и Фьюлу. Странно, ты появился, когда я думал о ней. Лоралан не случайно привел ее сюда, ведь правда?» Родоборд снова посмотрел на звезды. «Как ты думаешь, зачем она помогла мне?» «Она что-нибудь спрашивала?» – спросил Кикха. «Да, она спрашивала об этом мире. А почему она тебе интересна?» «Она хороший соперник, но она нам не ровня. Отец потому запретил ее убивать, чтобы мы могли изучить ее образ действий. Расскажи, Ротоборд, ты видел в своей жизни хотя бы одного смертного? Ну, кроме слуг во дворце?» «Нет». «Полагаю, что стоит понаблюдать за ней и не пытаться убивать», — рассудил Кикха. «Фьюла тоже так сказала», — заметил Ротоборд. Но о намерении Фьюла говорить не стал. «Неплохо было бы ее разыскать», — заметил Кикха. «Ты ее ищешь или дверь?» — возмутился Ротоборд. «Я не тороплюсь», — усмехнулся Кикха. «Нам не по пути», — возразил Ротоборд. «Тебе не терпится покинуть этот мир, брат? С надменным презрением спросил Кика. Он поднял мощную кисть и указал на горизонт. «Видишь три яркие точки? Иди туда, дверь там». «Зачем ты мне это говоришь? Почему сам не идешь туда?» Но Кика не ответил, он растаял в сумерках. Радоборт посмотрел в пустоту, а потом на горизонт. Повернулся туда и пошел в указанном направлении. Кика не испытывал неудобства. Если двигаться умно, то пространство не отнимет много сил. Он шел ровным, ритмичным шагом. В сумерках то в одном, то в другом месте виднелись заросли хищных растений. Он обходил кустарники Фьюла. Фьюла почувствует здесь раздолье. Как только она привыкнет, заставит пространство работать на нее, используя эти кустики в качестве наживки в своих целях. Она могла бы стать царицей этого мира. Превращение хаоса в подобное организованное пространство – это ее конек. Кого она изберет первой жертвой? Слишком плотное пространство приглушало чувства. Он порядком плутал, пока взял след. Кика распознал следы Эл. Она шагала маленькими шажками, неровно, значит, сил у нее немного. Она ориентировалась по звездам. Путь лежал точно на те три звезды, которые он указал Радоборту. Но потом к ее следам присоединилась еще цепочка. В этом мире есть обитатель. Кажется, он шел прямо за ней. Следы не смешивались. Лишь однажды они разошлись. Элла огибала кустарник, а другой след шел через него прямиком. Кика обошел заросли, след тянулся по другую сторону. Некто прошел сквозь стенку растений и остался невредим. Он дальше двигался по следу. Его обладатель шел ровно, ступал мягко. Пока Кика решал, чей след интереснее, появилось еще две цепочки следов – близнецы. Эти тоже измотаны. Больше, чем Эл, однако. Впереди интересная встреча, если вся эта компания идет в одном направлении. Стычки им не миновать. Развязка наступила, едва он подумал о схватке. Округу огласил какой-то истошный крик. Страдальческий, жалостный, Кикха содрогнулся. Крик перешел в вой, словно кого-то терзали. Кикха помчался на звук рефлекторно, преодолевая большую нагрузку и теряя силы. Он обогнул кустарник, снова раздался стон, уже ближе, следы шли туда. Кустарник шел полукругом, и на фоне его он увидел едва различимую в сумерках фигуру. Кика не рассчитал расстояние и едва не налетел на меч. Эл сделала резкий выпад в его сторону, уходя от удара, он потерял равновесие, рухнул на землю всем грузным телом, перекатился, лезвие задело ему плечо. «Прочь!» — огрызнулась она. В ее крике была боль и ярость. «Не подходи!» Кика собрался силами, чтобы уйти от следующего нападения. Он отполз в сторону. Она не преследовала его. Кика остался лежать. Из этого положения он разглядел, что у Эл что-то свернулось клубочком. Там лежало и слабо шевелилось чье-то тело. Он видел силуэт, но распознать не мог. Кажется, она выиграла какое-то свое первое сражение. Она думает, что он нападет на нее. «Прочь!» — повторила Эл. Лезвие резко взвизгнуло в плотном воздухе. Она не напала, лишь сделала угрожающее движение. «Прочь!» Кика медленно встал на ноги, пристально следя за поведением разъяренной Эл. Он смотрел на нее внутри, и поднималась волна неприязни. Он не решался двинуться, неужели ей удалось его напугать? Кике хотелось убраться поскорее. Он повернулся к ней боком, спиной не решился. Кто сейчас сильнее, нельзя предвидеть. Он всматривался в ее лицо и неплохо видел его. Только спустя мгновение он понял, что не так в облике Эл. Он видел во мраке ее лицо. Оно словно просвечивало изнутри бледным белым светом. Во взгляде читалась ненависть. «Я ничего тебе не сделаю», — предупредил он. «Убирайся», — огрызнулась она. Жертва ее ног шевельнулась и издала стон. Этот звук вызвал внутри Кики содрогание. Он стал отходить в темноту. «Убью, если еще раз увижу тебя», — крикнула она ему вслед. «Зверь», — огрызнулся в ответ Кика. Он ушел в темноту. Эл склонилась над истерзанным телом. Она положила меч рядом на землю, протянула руку к раненому. Между ее телом и ее рукой проскочил слабый разряд. Тело дрогнуло, он застонал. «Проклятие!» Эл тряхнул рукой. «Сейчас! Я перестану злиться, и все пройдет. Потерпи, малыш, я помогу!» «Нет, не поможешь!» — прохрипел он. «Я ухожу!» Эл склонилась, стараясь не касаться тела. Заглянула туда, где, как казалось, ей было лицо. Звук шел оттуда. «Ты понимаешь меня?» — Она постаралась ему улыбнуться. «Свет», — прошептал он. Эл вздохнула в ответ. Она осмотрелась. Кика скрылся на его счастье. Что удивительно, кустарник был в нескольких шагах от нее, но не пытался напасть на близкую добычу. Стоило так подумать, как раненый отозвался. Они были мирными. Это прекрасное создание научило их. А они подчинились. Скоро все этому научатся. И плохо тому, кто попадет к ним. Они без труда понимали друг друга. Он говорил о Фьюле. Эл отстегнула плащ, укутала им истерзанное тело. Раны источали неприятный запах. «Так лучше?» «Лучше», — повторил он. «Что я могу сделать? Как тебе помочь?» «Я ухожу. Проводи меня, Свет». «Я провожу», — голос Эл чуть дрогнул, глаза стал резать. «Нужно найти место, где легче находиться. Я поищу. Потерпи немного, я подниму тебя». «Дерево», — прошептал он. «Отнеси меня туда». «Куда?» «Три светила. Найди их».